Потемкин. Потемкин был одним из ближайших сподвижников Екатерины II. Был он известен еще до Турецкой войны. Когда Турция напала на Россию, Потемкин был послан на войну генералом. Отправляясь на войну, Потемкин стал изучать турецкий язык. Особенно понравились ему два слова «берабельгель». Это означало «вперед, за мной». Звучными оказались слова «берабельгель», «берабельгель», — повторял Потемкин. Потемкин был смел и решителен, рост у него огромный, плечи широкие, руки могучие. Приехал Потемкин на войну с турками. Как-то вечером верхом на коне один без охраны Потемкин направлялся из одного военного отряда в другой и наткнулся на конный разъезд турецких солдат. Отступать некуда. Леса нет, кругом степь. Понял Потемкин — конец. И вдруг вспомнил он турецкие слова. Привстав в стременах, громко закричал «берабельгель! Берабельгель!» и помчался вперед. Не разобрались в темноте вражеские солдаты, решили, что перед ними какой-то важный турецкий офицер. Поскакали они за Потемкиным. Вывел тот их на передовые русские посты, крикнул русским солдатам «Стреляй!». Расстреляли солдаты в упор противника. Слухи о подвиге и находчивости Потемкина дошли до Екатерины. Наградила она его боевым орденом, а при встрече спросила. «Выходит, турецкий язык помог?» «Помог, матушка». «Вперед за мной!» — рассмеялась Екатерина II. «Берабельгель!» — повторил Потемкин. Екатерина II знала многие иностранные языки, в том числе английский, французский, решила теперь изучить и турецкий. Приехал Потемкин как-то опять в Петербург. «Мархаба!» — «Здравствуй!» — поприветствовала его Екатерина. «Гюкайдин!» — «Добрый день!» «Налсезенис, как дела?» «Отлично идут дела», — рассмеялся теперь Потемкин.